Афизма 15. «Исповедайтеся, Господи, века благ, яко век милость Его, кто возглаголит силы Господни, слышанно сотворит вся хвалы Его, блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время, помяни нас, Господи, во благоволение людей Твоих, посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя, возвеселитесь в веселье языка Твоего, хвалитесь с достоянием Твоим». Согрешихом со отцы нашими, беззаконного хом, неправдого хом, отцы наши в Египте не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящее в черное море, и спаси их имени Своего ради, сказати силу Свою, и запрети черному морю и иссяче, и настави я в бездне, яко в пустыне, и спаси я из руки ненавидящих, и избави я из руки врагов, покры вода стужающие им, не един от них избысть, и вероваша словесе Его, и воспеша хвалу Его, ускориша забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеша желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану, а Аарона святаго Господня, отверзися земля и пожже Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжеся огнем в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишеся истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове страшные, в море чернем, и рече потребите их, аще небо Моисей, избранный Его, встал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яше веры, словеси Его, и поропташа в селениях своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижа руку свою на ня, не изложите я в пустыне, и не изложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишеся веель фигуру, и снедоша жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ест, и умилостиве, и приста сечь, и вменися Ему в правду в род и род до века, и прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко приогорчиша дух Его, и разнство уснама своима, не потребиша язык, и ежерече Господь им, и смесишися во языцах, и навыкоши делом их, и поработаши истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожжоши сыны своя и чери своя бесовом, и пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, еже пожжоши истуканным ханаанским, и убиенна бысть земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневайся яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предади в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицу и избави я, ти же приогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь внегда скорбете им, внегда услышаша моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми принившими я, спаси ны, Господи Боже наш, и собери ны от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей, благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Исповедайтеся, Господи, веяко благ, яко век милость Его, далекут избавление Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от восток и запад, и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущие и жаждущие, душа их в них исчезе, и возваша ко Господу, внегда скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, вните во град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко насытил есть душу чью и душу алчущую исполни благо, сидящие во тьме и сене смертни, окованные нищетою и железом, яко приогощиша словеса Божие и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердца их, и изнемогоши и небе помогай, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спасея, и изведея из тьмы, и сени смертные, и узы их растерза, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медные, и верей железные сломи, восприят я по пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашно возгнушайся душа их, и приближишася до врат смертных, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их спасея, посла слово свое и исцелия, и избавия от растлений их. Да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожжут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видяши дела Господня, и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошися волны Его, восходят до небес, и не сходят до бездн, душа их взлых таяше, смятошися подвигошися, яко пьяны, и вся мудрость их поглощенна бысть, и возваша ко Господу внегда скорбите им, и от нужд их изведея, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишися, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедится Господи ве милости Его, и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыне, и исходящая водна и в жажду, землю плодоносную в сланость, от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь село, и насадишь винограды, и сотворишь оплот житин, и благослови я и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби зол и болезни, излияйся уничижение на князя их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможи у Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудрый сохранит сия, и уразумеет милости Господни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстань, слава моя, восстань, псалтирию и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, пою Тебе во языцах, яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, вознесуся и разделюся к Киму, и юдоль селения размерю, мой есть Галаат и мой есть Манаси, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой, Моав кано попование моего, на Идумею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумии, не ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби, и сует на спасение человеческое, о Бозе сотворим силу, и той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася, глаголаша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни, вместо еже любите мя оболгаху мя, аз же моляхся, и положиша на мя злая заблагая, ненависть за возлюбление мое, постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его, внегда судится ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет во грех, да будут дни его мали, и епископство его да приимет ин, да будут сынови его сири, и жена его вдова, движущиеся да приселятся, сынови его и воспросят, да изгнанни будут из домов своих, да взыщет взаимодавец вся елика суть его, и да восхитят чужди труды его, да не будет ему заступника, ниже да будет ущедряя сироты его, да будут чада его в погублении, вроде едином да потребится имя его, да воспоменится беззаконие отец его пред Господем, и грех матери его да не очистится, да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их, за ниже не помяну сотворите милость, и погна человека нище и убога, и умеренно сердцем умертвите, и возлюби клятву, и приедет ему, и не восхоте благословения, и удалится от него, и облечется в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его, да будет ему, яко риза, в нюже облачиться, и яко пояс им же выну опоясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголющих лукавые на душу мою, и ты, Господи, Господи, сотвори со мной имени ради Твоего, яко благо милость Твоя, избави мя, яко нищ и убог есть мас, и сердце мое смятейся внутрь мене, яко сень внегда уклонитеся ей, отъягся, стрясовся, яко прузи, колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися елее ради, и асбы их поношение им, видишь мя пахи ваши главами своими, помози мне, Господи Боже мой, и спаси мя по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сия, и Ты, Господи, сотворил Есию, проклянут Ти, и Ты благословишь, восстающие на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится, да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одеждою стыдом своим, исповемся, Господи, везело, усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко представ десною убогого, еже спасти от гонящих душу мою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи Иисусе Христе, Ты есть и помощник мой, в руках Твоих есть маз, помози мне. И не остави меня согрешить к Тебе, яко заблужден есть, не остави меня последовать и воле плоти моей я, не презри меня, Господи, яко немощен есть, Ты весь и полезное мне, не остави меня погибнуть и грехи моими, не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей, яко пред Тобою суть все стужающие ми, и несть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи, да постыдятся оба все восстающие на мя, и ищущие душу мою, еже потребить ее, яко Ты еси един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.